В середине сентября в Питер к своей возлюбленной пожаловал Чугреев. Моника встретила купца с улыбкой на устах и младенцем на руках. «Поздравляю, папочка! Вот плод нашей страстной любви!» Гость от удивления выкатил глаза. Источник наживы. Чугриев в силу неиспорченности своей натуры был доверчивым. Он не умел врать, обманывать, хитрить. И ему казалось, что весь мир такой же чистый, как он сам. Этим порой пользовались пройдохи, но купец избегал дурных и случайных знакомств. Это его и выручало. Сейчас он находился в затруднительном положении. От первого брака у него детей не было. Появление наследницы, пусть даже внебрачной, было бы ему приятно. Есть ли бы? В непорочную душу Чугреева поселились сомнения. Почему прежде Моника не говорила ему о своей беременности? Более того, в свой недавний приезд он не заметил у возлюбленной ни малейших признаков того, что скоро у нее будет ребенок. Но, поразмыслив, купец решил, что он слишком мало понимает в подобных делах, и надо полностью доверять Монике. Не может же человек обманывать в таком святом деле, побоится кары Господней. «Что ж», — заявил купец, — «за дочку тебе, Манька, спасибо, складная девица. Видишь, все улыбается, значит, характер хороший, добрый. Это уж верная примета». Моника сделала кислое лицо. «А как же положение ребенка?» «Я своему слову владелец», — заверил Чугреев. «Зарок кончится, тут же под венец тебя поставлю, а дочку сделаю наследницей». На другой день пригласили по обычаю богатых на дом священника и без лишнего шума крестили новорожденную. Вечером Чугреев посетил своего друга купца Чистого и, не разглашая деликатной новости, которую он решил пока держать в тайне, занял у него солидные деньги. Их все он передал Монике, чтобы моя дочка ни в чем не нуждалась. После этого, нежно простившись со своей «семьей» в кавычках, купец отбыл в Москву. Моника весело хлопала в ладошки, хвалилась сестренкам. «Ловко я провела этого болвана! Это лишь начало! Я еще кое-что придумала!» И действительно, она поочередно представила своим клиентам ребенка, уверяя: «Это от тебя! Забирай младенца с собой, пусть живет в твоем богатом доме! Посмотри, носик и глазки твои, ручки-ножки тоже». Конногвардеец хотел прибить шуструю девицу. Сенатору стало от такого предложения дурно. Видный адвокат хлопал лишь глазами. Богатый, но очень нетрезвый петербургский купец полез в окно, чтобы от неприятного сюрприза свести счеты с жизнью. Но все пятеро сестер его удержали от падения с высоты. Как бы то ни было, пришлось новоявленным папашам выкладывать отступного солидные суммы на содержание малютки. Сестры завидовали, пока сметливая Моника не подстрекнула их. «Чего теряетесь, красавицы? Проделайте такой же фокус с вашими хахалями. Главное, держитесь уверенней, нахальней и твердите: забирай, дескать, младенца к себе в дом. Мои коты, как услышали об этом, состояние готовы отдать были. А вчера сенатор еще 1000 прислал на приданое». И сестренки, вначале робко, потом все более наглее, начали действовать. Десятки тысяч рублей потекли в их алчные руки. Истязательницы. Самое страшное — это тогда, когда жестокость простирается на существо безответное, на ребенка. Вот строки судебного хроникера той поры, строки, от которых холодеет кровь. Сестры-шведки, собирая на содержание девочки огромные суммы, не только не заботились о ней, но еще находили возможным истязать ее. Крошку не кормили, а питалась она теми кусками, которые попадали ей под руку. Чтобы между малюткой и прислугой не было общения, ее названные матери, уходя на промысел, запирали ее в темной спальне. Объятый ужасом ребенок начинал кричать, но прислуга была лишена возможности успокоить его. Малютка кричала до тех пор, пока обессиленная не забывалась сном. И это было для девочки счастьем, так как если одна из ее матерей возвращалась тогда, когда ребенок кричал, то малышку били до потери сознания. Так эта несчастная росла со дня рождения. Время бежало, вопреки усилиям шведских сестренок, ребенок подрастал удивительно милым и красивым. Портили его лишь кровоподтеки и синяки, которые во множестве оставляли на его теле истязательницы. Сестренки решили переехать в более роскошную квартиру. Ненастным вечером, когда ледяной северный ветер бросал в лицо холодные брызги, к шведкам по их зову пожаловала знакомая нам акушерка. Моника, у которой переменились наметки относительно Чугреева, выпихнув на крыльцо едва одетую Маргу, сказала: «Пусть несколько дней поживет у тебя старая, а то путается под ногами, мешает вещи собирать. На, возьми 5 рублей. Разоришься с этой...» И последовало грязное ругательство. Беглянка. Пришли крещенские дни. Свирепые морозы мертвой хваткой сковали землю. К дому на английской набережной подлетели сани. Из них легко спрыгнул на землю Чугреев. Уже 3 месяца он не получал вести от Моники. Едва дела позволили, он поспешил в Питер. На звонок вышла хозяйка дома, внушительных размеров Бабенция. Не приглашая войти, она с порога крикнула: «Адреса сестер не знаю, тут они больше не живут!» И, плотней запахивая на груди лисью шубу, проворчала: «Ишь, делов наделали! А мне не приказали говорить!» И хлопнула дверью. Дальний родственник Чугреева работал в полиции в чине майора. Купец отправился к нему. Тот быстро навел справки, протянул листок бумаги. «Твоя прелестница нынче имеет жительство в литейной части на Воскресенской набережной во владении Гассе, это под номером 12». Купец отправился по указанному адресу. Моника встретила его холодно, даже враждебно. Уже в прихожей, не приглашая раздеться, выпалила: «Марги больше нет, она умерла». Чугреев ахнул, схватился за сердце. «Как умерла? Когда?» «Еще осенью, когда мы переезжали. Простудилась и померла. Дело обычное, похоронена на 7-м участке Волкова кладбища. И вообще, нам надо расстаться». Ошеломленный Чугреев вышел на крыльцо. Его воображение живо пробудило в памяти милую детскую мордашку, которую он успел полюбить, с которой связывал надежды. Кровь гулко стучала в висках. Что делать? Последний приют. Есть друзья, о которых мы порой забываем в светлые дни, но обязательно вспоминаем в минуты черные. Таким был для Чугреева петербургский купец Иван Чистов, детина высоченного роста, заросший буйной русой бородой, безудержный гулёна, умевший за ночь прокутить целый капитал, но человек трудолюбивый и к тому же верный друг. Чистов обрадовался приятелю, усадил за стол. Кухарка поставила перед ними гудящий самовар. Попивая чаек с медом, хозяин поинтересовался: «По что, Игнатий, ты такой хмурый?» Разоткровенничавшись, Чугреев стал рассказывать о своей беде. И тут произошло нечто невероятное. Чистов подскочил на стуле, хлопнул приятеля по плечу. «Слушай, Игнатий, а эту маленькую девочку звали Марга?» Теперь наступила очередь удивляться Чугрееву. «Откуда ты знаешь?» Хрипло от волнения выдавил он. Чистов схватился за голову и зашелся в нервическом хохоте. «Ой, невероятно! Мил друг, извиняй, но это не твоя дочка, а моя и мать ее. Не та зануда Моника, а знаком я с ней короче, чем тебе хотелось бы, а моя любовница Кристина. Я уже 1003 передал на воспитание малютки, да еще 300 рублей на похороны». «Ты ее хоронил?» «Нет, сестры это сделали как-то подозрительно тихо, не сообщив ничего. Но я был на ее могилке на Волковом кладбище. Сейчас же связи меня, я хочу во всем разобраться». Среди грустных холмиков, укутанных глубокими снегами, над тем бесконечным снежным полем едва заметно выглядывал новенький деревянный крест. Смахнув рукавицей снег, Чугреев прочитал на дощечке «Марга». И все. Горько стало купцу. Слеза скатилась по его щеке. Он едва слышно произнес: «Я истины добьюсь». Кладбищенские тени. Приятели отправились к полицейскому майору. В тот же день прокурор дал санкцию на произведение эксгумации. Едва в вечернем сумраке исчезли тени последних посетителей кладбища, и, тяжело скрипнув в осях, закрылись ворота, как рабочие ломиками начали поднимать смёрзшуюся в комья землю. Наконец раздался глухой удар о крышку гроба. Эксперты, свидетели и судебный следователь приготовились к решающему акту. Рабочий, находившийся в яме, пропустил под гроб толстую проволоку, протянул концы наружу. Гроб был поднят, отпустили выше фитили керосиновых ламп, стало светлее. Рабочий ломиком поддел крышку, она легко отошла, и виды, видавшие люди, остолбенели от неожиданности. В гробу, празднично разукрашенная, лежала большая улыбающаяся кукла. Утром все пятеро сестренок-проституток были арестованы. Началось следствие. Эпилог. Дело было настолько необычным, что оно попало не только на полосы газет, но и, как классический пример мошенничества, нашло место на страницах специальной литературы. События развивались следующим образом. Акушерка, соблазнившаяся 5 рублями, не знала, куда деть ребенка. На следующий день она повела девочку с собой на службу. В конце встретила давнего знакомого, помощника присяжного поверенного Селезнева. Когда тот узнал, что ребенок сирота, то стал выпрашивать у акушерки очаровательную малышку. Самым веским доводом стали 50 рублей, которые Селезнев тут же отдал. К тому же старой женщине сделала жалко девчушку, которая по ее вине мыкала горе у шведок. Как бы то ни было, Селезнев взял сироту с собой. Он сразу же обратил внимание на синяки и кровоподтеки, покрывавшие тело ребенка. Селезнев отправился к врачу, и тот выдал ему справку о следах побоев. Сейчас невозможно установить причину, но уголовное дело в отношении сестер-злодеек было прекращено за отсутствием состава преступления. А далее случилось и вовсе невероятное. Моника подала в суд требование, чтобы ей вернули ребенка. Когда Селезнев в качестве ответчика представил заключение врача и нашли свидетели издевательства над ребенком, суд отказал шведке в ее иске. Тогда проститутка с жалобой двинулась в Сенат. Судебный хроникер Козлинина в своих мемуарах, вышедших в Москве в 1913 году, с возмущением вспоминала: «На суде путем свидетельских показаний выяснилась вся эта чудовищная история. Но почему жалобщицы, ее сестры, за такую возмутительную проделку не были привлечены к уголовной ответственности, так и осталась тайной. Селезнев и его жена, пианистка по профессии, стали отличными родителями. Они дали девочке хорошее музыкальное образование. По классу вокала она закончила Петербургскую консерваторию, пела на оперных сценах. Игнатий Чугреев, в конце концов, женился на хорошей девушке из купеческой семьи Абрикосовых. Бывая в северной столице, он навещал Селезневых, дарил девчушке, пока она не выросла, игрушки, а затем делал богатые подарки. Что касается сестренок, то спустя 2 года после описанных событий их обвинили в попытке отравить и ограбить 2 богатых купцов из Нижнего Новгорода. В пургу они пытались бежать из Питера на санях. Нашел их егерь спустя неделю. 5 сестренок представляли жуткое зрелище. Сцепившись руками, оледеневшие, припорошенные снегом, они навеки застыли в фантастических позах. Мерзкое дело. Михаилу Григорьевичу Смирнову, старожилу Петербурга, бывавшие в свое время на Смоленском кладбище, возможно, помнят большое надгробие, стоявшее в глубине возле ограды Гаваньского поля. Искусная рука изваяла из белого мрамора ангела, печально склонившегося над урной. В памятник вделан большой медальон. В нем помещалась новинка 70-х годов ушедшего столетия — фотографический портрет, девичье лицо, сияющее тихой красотой. На пожелтевшем камне еще можно было прочитать: «Здесь покоится девица Наталья Скобла-Фомина, ее жития было 18 лет, 3 месяца, 7 дней. Недолгий век здесь жить ей надлежало, и сердце нежное пронзило смерти жало». Покойная, некогда заставившая говорить о себе весь Петербург, унесла в могилу страшную тайну. Желанный гость. Был Троицын день. Семья Генриха Леопольдовича Скобла-Фомина возвращалась после обедни в церкви Воскресенского женского монастыря. Дорога, собственно, была самой близкой. От владений Шерцера на 6-й линии, где Генрих Леопольдович снимал флигель, до монастыря рукой подать. День был жаркий. Зелень в саду буйно расцвела, и в ней порой густо шумел ветерок, мотавший туда и сюда всю эту древесную зелень. На душе было празднично. Церковное пение и сокровенные молитвы размягчали души, умиротворяли их. Хотелось наслаждаться этой красотой, любить друг друга, согревая близких душевной теплотой. Такие чувства, по крайней мере, испытывала выпускница гимназии Наталья. Несмотря на чуть крупноватый нос, впрочем, ее нисколько не портивший, лицо девушки поражало удивительно правильными пропорциями, тонкая розовая кожа нежностью, а темно-голубые глаза, словно подернутые задумчивой печалью, придавали ей особую прелесть. Сейчас Наталье что-то рассказывала ее старшая сестра Елизавета, девица на язык острая, в поступках независимая, кивая на 33-летнего братца Андрея, все еще холостого и без определенного рода деятельности, если не считать деятельностью ежедневное посещение клубов, где шли азартные игры. Андрей щеголял в новомодных клетчатых брюках, что и было предметом веселого обсуждения сестер. В этот момент на крыльцо выскочила горничная Люба, вечно нечесанная, неприбранная, любившая гадать на кофейной гуще и в свои 29 лет мечтавшая об удачном замужестве. Люба крикнула: «Отгадайте, кто к нам приходил!» И она свой озорной взгляд остановила на Наталье. «Высокий, курчавый, в мундире с золотыми эполетами?» «Кто такой?» — Генрих Леопольдович блеснул стеклышками золотого пенсне. Люба продолжала тараторить. «Вам, барыня Дарья Семеновна, офицер оставили вот эти цветы, всех поздравили с праздником. А вас, Наталья Генриховна...» — горничная лукаво посмотрела на свою любимицу. «А вас? А вам особый поклон приказали сказать». «Хватит болтать. Говори, кто был?» — сильным гортанным голосом проговорила Дарья Семеновна, жена Генриха Леопольдовича. Это была очень высокая и очень прямая женщина, с серым лицом и узкими щелями глубоко ввалившихся глаз. Она никогда не смеялась, а если иногда улыбалась, то исключительно саркастически. Она была, кажется, твердо убеждена, что весь мир и все близкие люди появились на свет с единственной целью — служить ей, Дарье Семеновне, дочери смотрителя губернской тюрьмы. А поскольку окружающие думали об этом иначе, то они вызывали в душе Дарьи Семеновны неприязнь и постоянное раздражение. Наталья, догадываясь и боясь ошибиться, с волнением ждала ответа. «Сам молодой князь Янгалычев!» — выпалила Люба. «Вот они на подносе свою визитную карточку положили и сказали, как, дескать, досадно, что не застал хозяев, а молодой барышне скажи мой особый поклон». Наталья потупила взор и залилась краской. Елизавета ядовито хмыкнула. Генрих Леопольдович задумчиво покачал головой. Дарья Семеновна, вполне довольная, вытянула узкие веревочки губ. «Ах, какой князь милый! Цветы прям-таки чудесные!» Генрих Леопольдович согласно кивнул. «Такие стоят не меньше 5 рублей». «Поди из собственной оранжереи», — высказала предположение Дарья Семеновна. Андрей, отряхивая приставшую к панталонам сухую былинку, хихикнул. «Это тот Янгалычев, что с тобой, Наташка, на рождественском балу танцевал? Помню, помню, как возле тебя крутился, а ты ему глазки строила». И он скользнул по сестре плутоватым взглядом. Елизавета, презрительно фыркнув, взяла в руки визитную карточку, кривляясь, прочитала: «Флигель-адъютант лейб-гвардейского Преображенского полка». Генрих Леопольдович с почтением произнес: «Большая должность, полковничье». И, помолчав, не высказывая заветных мыслей, глубоко вздохнул. «Эх, коли повезло бы!» «Да уж, этот визит неспроста», — согласно закивала головой Дарья Семеновна. «Ведь князь миллионщик, да и у государя на виду». Наталья, все время молча слушавшая эти разговоры, заспешила к себе в комнату. Отец за руку остановил ее, прошептал: «У тебя ничего с князем не было?» Он пытливо буравил ее глазами. Наталья вырвала руку, дернула плечиком. «О чем это вы, папа?» «Да я так, просто. Если и было, лишь бы на пользу пошло». Он строго посмотрел на Любу. «Хватит лясы точить! Стол накрыт?» «Один секунд!» Люба побежала помогать кухарке. Андрей двинулся в буфетную. До обеда выпить рюмку водки. Наталья, желая скрыть смущение, заторопилась к себе наверх. И для этого у нее была веская причина, о которой она никому не говорила. С князем ее уже связывала общая тайна. Розовые сны. Наталья была страстно влюблена в князя. Чувство это вспыхнуло в чистой девичьей душе во время Рождества. Богатая дальняя родственница, графиня Воронцова, устроила бал. После застолья вся молодежь перешла в зал, грянул оркестр, мазурки, экосезы, вальсы, польки. Все закружилось радостным вихрем. Лакеи скользили среди танцующих, разнося на серебряных подносах шампанское. Мягко потрескивали ярко горевшие свечи, отражаясь в паркете, натертом до зеркального блеска. Общее внимание привлекал гвардейский полковник, осанистый и одновременно чрезвычайно ловкий в танцах, он подкупал дам своим обращением с ними, почтительным, но в то же время смелым. Черные блестящие глаза, вьющиеся густыми кольцами темно-русые волосы, пышные загибающиеся вверх усы придавали его красоте замечательный характер. Оркестранты, вскинув руки с завороченными обшлагами сюртуков, заиграли «Падекатор» «Любимые глаза». Красавец-полковник, отделившись от группы мужчин, стремительно пересек по диагонали зал, опередив какого-то юнца, и небрежным кивком головы извинившись, почтительно склонил голову перед Натальей. Та согласно кивнула. Они заняли место среди танцующих. Кто-то крикнул: «Пожалуйста, полковник, ведите танец!» Полковник принял это как должное. Без споров он встал вперед, искусно двигая ногами, уверенно повел Наталью. Будучи прекрасной танцоркой, она на этот раз от смущения несколько разбивалась, но партнер так выправлял положение, что никто этих неловкостей заметить не мог. Все свободные от танцев с удовольствием смотрели на них. Некоторые вслух восхищались. Какая прекрасная пара! Сам полковник откровенно любовался очаровательной партнершей, находя в ней бездну шарма, который ей придавали непосредственность и свежая красота. Он успевал говорить: «Я в Петербурге лишь месяц, когда из Москвы меня сюда переводили, печалился. Жаль было с полком прощаться. У меня там все — друзья, родители, дом. Да-с. А теперь очень рад». Она подняла на него глаза. «Почему?» Хотя заранее знала, что он скажет. Полковник широко улыбнулся в пышные усы и деликатно промолчал. Наталье это было приятнее, нежели услышать от него пошлое: «Потому что увидел здесь вас». Они оба поняли друг друга, и между ними сразу установилось нечто особенное, душевно их сблизившее. Потом они танцевали кадриль. Полковник несколько запоздало представился. Теперь Наталья знала, что это князь Янгалычев, что его предки всегда состояли на военной службе. С интересом он расспрашивал Наталью, кто она, кто ее родители, на каких балах и вечерах бывает. В перерыве князь крикнул лакея, взял с подноса два бокала с шампанским и один из них протянул Наталье: «За наше знакомство». Девушка, не жеманясь, храбро сделала несколько глотков. Загремела мазурка, и они вновь танцевали, обращая на себя общее внимание и вызывая восхищение. Князь делал замысловатые па, звенел на весь зал шпорами, подкидывал платок и, встав на колено, ловил его. Давно привыкнув к легким победам на любовном фронте, он дожил до 31 года и только теперь почувствовал, понял, осознал всем своим существом, что вот эта встреча — это та самая, которую он ждал все свои дни. Это его окрыляло, давало какой-то необыкновенный прилив сил и желание выказать себя перед девушкой с самой лучшей стороны. Князь, сколько себя помнил, всегда ставил перед собой какую-нибудь цель, и всю страсть натуры, все свои силы он отдавал для ее достижения. Вот и теперь, воспылав любовью к юной красавице и имея лишь самые чистые намерения, он решил во что бы то ни стало добиться ее взаимности. Ливрейный лакей провозгласил: «Накрыт ужин!» Князь глубоко вздохнул. «Увы, мне надлежит возвращаться в полк. Но я томлюсь желанием видеть вас вновь и вновь. Научите, как это сделать?» Наталья неопределенно пожала плечами. «Не знаю, мы почти нигде не бываем». Они уже приблизились к креслам, в которых сидели Дарья Семеновна, Елизавета и явно перебравший шампанского Андрей. Князь вдруг горячо проговорил: «Я вас найду, да-с». После ужина Скобла и Фомины отправились домой. Наталья, испытывая чувство, которое наши прабабушки и прадедушки называли сердечным жаром, не могла уснуть до рассвета. Лишь когда в саду стало светло и защелкали, защебетали птицы, она забылась в трепетных розовых снах. Ее сердце впервые раскрылось для любви. «Бедная девушка, если бы ты знала, что ждет тебя!» Проделки педагога. После рождественского бала минуло 3 дня. Наталья пребывала в лихорадочном состоянии. Ей постоянно чудился голос князя. Она явственно ощущала запах его одеколона. Перед ней стояло его лицо. На нем добротой и смелой решительностью сияли черные глаза. За столом она почти ничего не ела. На вопросы семейных отвечала не впопад. Братец Андрей язвительно улыбался. «Наташка влюбилась в полковника, сохнет по нем». «Прекрати поясничать», — обрывала его мать. «А хоть бы и влюбилась, что ж такого? Он знатный и богатый, о таком женишке можно лишь мечтать». В разговор вступала Елизавета. «Маман, о чем это вы? Какой женишок? Да у него таких невест на каждой улице по дюжине. Знаем мы этих конногвардейцев». Елизавета, которой шел 23-й год, уже успела побывать замужем. Года за 3 до описываемых событий за нее посватался овдовевший начальник пересыльной тюрьмы. Хотя ему было под 50, но родители Елизаветы с радостью согласились. И причин тому было несколько. Главное, жених считался человеком состоятельным, на солидном месте имел приличное жалование. Генрих Леопольдович за дочерью дать ничего не мог. Когда-то он делал карьеру по педагогической части. Однако, имея блудные наклонности, соблазнил сироту, бедную болезненную девушку, учившуюся в 8-м классе. Диплом о его окончании давал звание домашнего учителя. Опекун, квартальный надзиратель, узнав о проделке педагога, явился прямо в гимназию, публично разбил в кровь ему нос и потребовал громадной компенсации. «Пойдет моей сиротинушке за оскорбление невинности!» — прорычал квартальный. «Иначе в каторгу, вертопрах!» Это был замечательный спектакль для гимназисток, а для семьи педагога — полное разорение и конец карьеры Генриха Леопольдовича. С той поры Скобла и Фомины перебивались на ничтожные проценты с незначительного капитала Дарьи Семенны. Вот по причине этой несчастной амурной связи и выпихнули Елизавету замуж за тюремного командира. Молодые, кстати, имели квартиру при пересыльном замке, так что целый день дочь экс-педагога могла слышать звон кандалов и получать тяжелые впечатления от вида серых тюремных бушлатов. Чтобы слегка развеять сии грустные переживания, Елизавета вступила в любовную связь с одним молодым надзирателем. Тот по пьяной лавочке похвалился об этом начальнику корпуса. Последний по долгу службы донес обо всем самому мужу. Муж выследил шалунов, забравшихся для своих упражнений в пустовавшую камеру. Что было дальше? Думаю, самой смелой фантазии не хватит, чтобы догадаться о том наказании, которому подверг блудников ревнивец. Разъяренный начальник замкнул висячим замком узилище, ключ спрятал себе в карман и приказал кормить преступников против семейной нравственности раз в сутки. А я посмотрю, потянет ли их на блуд после хлеба и воды. С великим изумлением, 2 дня в смотровую дыру, он наблюдал, как новые зэки продолжали свои упражнения на нарах, укрывшись тюремным суконным одеялом. Одеяло было отобрано. Упражнения не прекратились. Правда, паузы между ними становились все больше и больше. Начальнику надоело это обезьянье бесстыдство, и он пинком вышиб блудников, бывшую жену к родителям, надзирателя со службы. Справедливость восторжествовала. Эти приключения заставили смеяться весь Петербург. Они же лишили надежд папаше устроиться на приличное служебное место, а дочку найти достойного мужа. Отвечая на отцовские упреки в безнравственности, Елизавета огрызалась. «Вы, папаша, на себя оборотитесь, а в супружество я и сама не желаю, мне все мужики гадки. Я, знаете ли, устала от их ухаживаний». Последние утверждения вряд ли были справедливы. По причине бедности, чтобы не принимать у себя, Скобла Фомины почти никуда не выезжали. Елизавета целые дни проводила в четырех стенах, и ухаживать за ней было некому. Характер у нее до крайности испортился. Она срывала ожесточение на семейных и, в первую очередь, на безответной Наталье. Первый поцелуй. Наталья совершенно выпадала из этого своеобразного ансамбля и была домашней мученицей. Она ходила на базар и таскала тяжеленные корзины, помогала по кухне и за столом разливала чай. Подобно пушкинской Елизавете Ивановне из «Пиковой дамы», она была виновата за большие расходы по хозяйству, за плохую погоду, за то, что братец Андрей пьянствует и тащит из дома каждую копейку. Она была самолюбива, тяжело переживала нищету и рваные платья и горячо молила Бога, чтобы какой-нибудь добрый человек избавил ее от этого ада. Сколько тайных и явных слез пролила она, но избавитель не спешил явиться. И вдруг влюбленный взор блестящего полковника. Он сказал, что найдет ее, и Наталья свято верила этому обещанию. Найдет не для того, чтобы надсмеяться над ней, для того, чтобы повести ее под венец, а уж она станет самой нежной и самой верной женой. Их дом будет полной чашей. Счастье принесут маленькие детишки, пусть их будет много. Она очень любит детишек. Итак, на третий день Рождества, уже описанного нами, Наталья, помолившись Богу, попросив в своих девичьих молитвах о скорой встрече с возлюбленным, притушила тусклую сальную свечу в медном шандале и легла в холодную постель, зябко кутаясь под тонким одеялом. Как и предыдущие ночи, Морфей долго не смеживал ее очи. Девушка уносила в сладких мечтах к своему возлюбленному. Вдруг ее покой нарушили какие-то звуки под окном. И невероятно, в ее окно, расположенное на высоком втором этаже, кто-то осторожно постучал. Наталья, прижимая рукой к груди белую ночную рубашку, вскочила с постели и взглянула на окно. На фоне светло-синего неба, освещенного полной луной, она увидела фигуру мужчины. Плечи его шинели украшали эполеты. Наталья с испугу чуть вскрикнула, заметалась по комнате, не зная, что делать. То ли звать на помощь, то ли накинуть на себя платье. Но не сделала ни того, ни другого. Черкнув серником, она зажгла свечу в шандале и поднесла ее к стеклу. Наталья увидела знакомое лицо, блестевшие в полутьме черные глаза, пышные усы и белозубую улыбку. Князь с трудом держался на узком, обледенелом карнизе, и его уста беззвучно произнесли «Откройте!». Наталья, как была в спальной рубахе, бросилась снимать с подоконника герань. Она повернула бронзовые шпингалеты и рванула внутреннюю раму к себе. Хотя окно было заклеено на зиму, оно с легким скрипом открылось. С наружной рамой было сложней, но князь чуть сдвинулся влево, и рама распахнулась, обдав Наталью морозным воздухом. Князь, продолжая улыбаться, с трудом протиснулся плечами вперед в узкий проем и, гремя саблей, оказался в комнате. Окно было тут же плотно закрыто. Князь сбросил на пол холодную шинель и протянул руки навстречу Наталье. Схватив ее кисть, он прижал ее к губам и долго-долго целовал. Слезы выступили на его глазах. Потом он выпрямился во весь свой хороший рост и с восторгом смотрел на нее. Они слились в поцелуи долгом-долгом. «Ты не сердишься на меня?» — спросил князь, заботливо укутывая девушку одеялом. «Нет, милый, я так ждала тебя. И я тоже долгих 3 дня. Я ждала тебя всю жизнь, и я знаю, что мы навсегда будем вместе. Ведь так? Клянусь, я не посягну на твою честь. Мы пойдем с тобой к венцу». И они вновь замерли в поцелуе. Счастливо вздохнув, он с нежностью заглянул в глаза девушки. «Первый раз в жизни я испытал то настоящее счастье, которое может испытать смертный. Никогда не забуду этого мгновения. Спасибо тебе!» Ласково улыбаясь, она спросила: «Как ты узнал мое окно?» Князь, опираясь на саблю, негромко засмеялся. «При помощи рубля и вашего дворника». Потом он вдруг погрустнел и произнес: «Я ведь пришел проститься с тобой». Она округлила глаза, губы ее задрожали. «Как? Почему?» «Командируют в Гатчину. В царском дворце буду охранять государя». «Надолго?» «Увы, до самой весны. Обещают на Пасху сюда вернуть. Служба? Буду с нетерпением ждать. Вернусь, пойду к твоему отцу. Кстати, кто живет в угловой комнате?» «Моя старшая сестра». «Ой, неудобно. Я влез нарочно возле ее комнаты по водосточной трубе. Там я снег примял. Так что не догадаются, что к тебе был ночной визит». «Если бы к Елизавете кто ночью забрался в окно, так она всем об этом рассказывала и гордилась, как Георгиевским крестом». Князь нежно обнял Наташу. «Прощай, моя ласточка. Будет случай, дам о себе весть». Вновь распахнули окно, вновь увидали морозное небо в ярких звездах. Князь встал на карниз, дошел до угла и спрыгнул, глубоко уйдя сапогами в сугроб. Повернувшись к Наташиному окну, приветливо помахал рукой, зная, угадывая в темноте, что она смотрит на него. «До встречи, милая! Я очень тебя люблю!» Монастырский сад. Зима тянулась томительно долго. Дворник Яков 3 раза тайно передавал Наталье весточки от князя, который с оказией посылал их из Гатчины. Наши предки были людьми замечательными во всех отношениях. Не терпели лжи, более всего ценили честь, уважали достоинство возлюбленной. На поле брани смерть предпочитали поражению и стрелялись из-за женщин. Души их были бесхитростны, как амурные послания. Вот что писал князь: «Мой друг Наташа, твой милый образ не исчезает из моих мыслей. Я ежечасно благодарю Бога, который послал на нашу грешную землю такое прелестное создание. Я люблю тебя до бесконечности, до безумства. Если ты прикажешь, я опущусь на дно моря, спрыгну с высокой скалы, дабы доказать тебе, моя ласточка, мои чувства. Если бы я твердо знал, что и ты меня хоть немножко любишь, я старый, много видевший на земле человек, ведь в мае мне стукнет 32. А ты, мое солнышко, юна и невинна. Но я вижу, что мы назначены судьбой друг другу. Любовь пусть станет нашим вечным спутником. Как сказал поэт, любви все возрасты покорны. Твой». Два других письма были подобны этому, не считая разве стихов, которые князь нарочно сочинил для Натальи. В этой поэзии было много искренней страсти, восклицательных знаков и горячих клятв, все то, что неизменно присутствует в подобного рода творчестве, литературу, впрочем, не обогащающим. Так что воздержимся приводить их здесь. Наталья целовала бесчетное количество раз эти послания, обливала их слезами, считала дни, оставшиеся до встречи, и еще терпеливее, чем прежде, выносила все домашние мытарства. Но все на свете рано или поздно кончается. Все выше подымалось в полдень солнца, все жарче делались его лучи, вот уж шумными потоками устремились по мостовой ручьи, сливаясь на потемневший лед черной речки. А потом и лед тронулся, сошел снег, обнажилась земля, обмытая дождем. Настал первый день Пасхи. Наталья вместе с семьей отправилась в монастырскую церковь. Служба была долгой. Желая немного отдохнуть, размять ноги, Наталья вышла на воздух и направилась к монастырскому саду. Едва она ступила на землю, как кто-то взял ее за руку. От неожиданности Наталья вздрогнула, повернула лицо и увидала князя. Все на нем было новое. Золотом сияли эфес шпаги, эполеты, обшитый ментик. Князь весело проговорил: «Христос воскресе!» Наталья любовным взглядом окинула всю его могучую и благородную фигуру и в тон ему ответила: «И воистину воскресе!» Он долго и крепко целовал ее руки. Потом они вместе направились в сад Воскресенского монастыря. Счастливо улыбаясь, забыв обо всем на свете, радостно глядя в глаза друг другу, они говорили, говорили. «Я дня на 3-4 покину Питер», — сказал князь, улыбаясь. «Скучно опять скакать в Гатчину. Да 45 верст для кавалерии пустяк. Вернусь, пойду к твоему Наташе отцу просить твоей руки. Потом представлю моим родителям. Я уже говорил с ними. Они согласны и очень хотят тебя видеть. Уверен, что влюбятся в тебя, да-с?» Наталья грустно улыбнулась. «Они знают, что все мое приданое — несколько французских книг?» Князь горячо возразил: «Вот и неправда. Твое бесценное приданое, твое золотое сердце, твоя красота, твоя чудесная душа, а главное — мы любим друг друга». На другой день дворник передал Наталье записку. «Моя душа, наши планы рухнули. Командир сегодня отправляет меня в Москву, ибо государь и его семья должны вскоре прибыть в Первопрестольную. Я обязательно должен вернуться обратно к Троице. За неделю, что будет до Петропавловского поста, посватаюсь. После поста сразу сыграем свадьбу. Я уже получил разрешение начальников. Даже сам государь пожелал мне счастья в брачной жизни, горячо любящий тебя». Пришлось вновь ждать. Картежный омут. Если бы досужий фантазер пожелал сочинить жуткий конец этой истории, то и тогда нельзя было бы придумать ничего страшнее того, что произошло на самом деле. Все началось с братца Андрея. В каком-то клубе он вдребезги проигрался. Как на грех, за соседним столом в отличном настроении закончил игру сосед-домовладелец по шестой линии Листер. Он был в сильном выигрыше. Андрей чуть не со слезами на глазах стал просить у него 500 рублей в долг до утра. «Что, игруля, продулся?» Счастливо улыбнулся Листер, всех называвший на «ты». «Черт знает что!» — сплюнул Андрей. «Положил даму червей на 700 рублей. Ждал, что придет девятка, а пришла шестерка. Да слева лег валет. Если денег не достану, застрелюсь, будто я проклят, коли вру». Не плети, игруля, не застрелишься. Если бы все после проигрышей стрелялись, так на кладбище уже свободных мест не было бы. Ха-ха! Благодушно хохотнул Листер, аккуратно засовывая ассигнации в черный засаленный бумажник. К тому же, игруля, у тебя и оружия нет. «Утром обязательно верну», — конючил Андрей. «Не врешь? Клянусь жизнью!» Листеру, заядлому картежнику, самому не раз бывавшему в трудных положениях, жалко было мальчишку, как он сам про себя назвал Андрея. «Ничего, с отца, в случае чего получу», — утешил себя Листер. Он порылся в бумажнике, нашел самые грязные ассигнации, протянул Андрею. Тут 300. На проигрыш тебе хватит. Куда побежал, пиши расписку. Ведь если не повезет опять, вдруг и прямь пульнешь в себя. Как тогда без расписки получать? Через час не стало и этих денег. Тогда Андрей выклинчил еще 47 рублей у какого-то отставного гарнизонного офицера. Вскоре он спустил их. И фамильные золотые часы, принадлежащие отцу, и взятые для представительства без ведома владельца. Андрей пошел в буфет, выпил полбутылки рейнвейна и застыл в тягостных размышлениях. «Да, все, что мне осталось, это пуля в лоб», — говорил он себе, и эта мысль уже не пугала его. «Но, впрочем, Листер прав, у меня даже нет пистолета, тогда повешусь». Он представил себя висящим на чердаке, как раз над комнатой Елизаветы, с высунутым языком, со струйками крови из ушей, задранной головой на бок. В прошлом году так висел лавочник Матвеев. Андрей ходил его смотреть, и его аж передернуло. В это время подошел гарнизонный офицер, тот самый, что давал в долг, и сочувственно сказал: «Не везет в картах, повезет в любви». Андрей обрадовался собеседнику, угостил его рейнвейном. Офицер сказал: «Вы с банкиром Зусманом знакомы? Разве нет? Он здесь бывает, да и сегодня тут». «Что в нем интересного?» — вяло спросил Андрей. «Большой ценитель женской красоты!» — причмокнул губами офицер. Андрей скучно протянул: «Как и невидаль! Тем более, если есть деньги!» «В том-то и дело именно в деньгах. Тому, кто сведет его с приятной девицей, не потерявшей невинность, Зусман отваливает большой капитал». Андрей минуту подумал и вдруг привскочил. «Где этот самый Кузман?» «Надо знать, Зусман. А у вас, извините, есть предложение?» «Есть. Ведите меня к этому любителю клубнички». Большой совет. Они прошли колонный зал, миновали продымленную бильярдную, вошли в карточную комнату. За четырьмя столами шла игра. Андрей с любопытством озирался. «Где банкир?» Офицер слегка подтолкнул его. «Не здесь. Идите со мной». Они прошли между столов и вышли на лестницу, поднялись на следующий этаж. Здесь перед тяжелой темно-вишневой портьерой развалился на стуле мордатый лакей в засаленной манишке. При виде господ он неспешно поднялся. «Сюда нельзя!» Офицер вежливо сказал: «Илья Борисович просил меня прийти». Лакей помедлил, словно размышляя, нужны ли такие люди банкиру или нет, и, откинув портьеру, чуть приоткрыл небольшую дверь. Заглянув в комнату, он тихо, но строго сказал: «Только без шума. Илья Борисович играют». В углу за небольшим продолговатым столом, обитым зеленым сукном и ярко освещенным четырьмя свечами, сидели четверо. Полный важный господин с редкими зачесанными назад волосами и спокойным, уверенным в себе выражением на круглом приятном лице, вопросительно взглянул на вошедших, но тут же перевел взгляд на карты. Громадный белый бульдог, до того сидевший у ног важного господина, при виде вошедших с легким рычанием встал на четыре толстых лапы, обнажив черную слюнявую пасть. «Фу, Милан!» — строго сказал важный господин. «Он сегодня возбужденный, порвал какую-то дворняжку». «Совсем загрыз?» — равнодушно спросил банкомет, бородатый мужик приказчицкого вида. «Да, задавил насмерть, горло прокусил насквозь», — с улыбкой повторил важный господин. «Лукич, ты ко мне с делом?» Он обратился к спутнику Андрея. «По делу, Илья Борисович?» — тряхнул головой офицер. «Если вы заняты, мы подождем». И, взяв с маленького столика бутылку вина «Замок Роланда», налил полные стаканы себе и Андрею. «Губа не дура», — подмигнул бородатый Илье Борисовичу. «Бутылка этого французского 50 рубликов стоит». «Пусть гуляют», — улыбнулся тот. «Не мы для денег, деньги для нас». «Вы человек капитальный. Вам себе позволить можно», — заискивающий произнес бородатый. Илья Борисович вновь обратился к Андрею и его спутнику. «Ребятки, мы сейчас закончим». И впрямь, минут через 10, игроки произвели взаимные расчеты. Илья Борисович был в выигрыше. «Оно дело известное», — вздыхал бородатый. «Деньги к деньгам бегут. А я вот 700 профуфыкал». «Уж видно, судьба», — посочувствовал офицер. Илья Борисович строго взглянул на партнеров. «Ребятки, быстренько! Кыш-кыш отсюда! У нас большой конфиденциальный совет государственной важности!» Игроки засуетились, собрались и торопливо раскланялись. Масляные глаза банкира уперлись в гостей. «Ну-с, господа почтенные, какое срочное дело заставило вас прервать мою счастливую игру?» Офицер, стараясь сохранять независимый вид, небрежно стал говорить. «Вот мой старинный товарищ...» И он замялся, вдруг сообразив, что не знает имя нового знакомого. «Андрей Генрихович Скобла-Фомин!» По-военному вытянувшись перед банкиром, представился тот. «Ну и что?» Плотоядно улыбнулся банкир. «Он рекомендует вам, Илья Борисович, девушку, которая вас любит». «Приятно, приятно. И что за птичка? Вы, Андрей Генрихович, хорошо знаете сию особу? Не заблуждаетесь в ее горячих чувствах ко мне?» Андрею было неприятно признаваться, что речь идет о его сестре. Но выхода не было. Удержав вздох, не глядя в лицо банкира, он промямлил. «Как не знать? Это моя сестра. Имя? Елизавета. Сколько годков этой феи?» 20, соврал Андрей. «Где живет?» «Вместе с родителями. На Васильевском острове. Это 6-я линия в доме Шерцера». «Прекрасненько». Банкир вынул из жилетного кармана крошечную записную книжечку в бронзовой обложке и на костяной страничке что-то чиркнул карандашом. Потом, уставившись глазами маслинами в переносицу Андрея, вопросил: «Вы уверены, что ваша сестрица сохранила невинность?» Андрей, постоянно робевший в присутствии банкира, покраснел, но, набравшись куражной решимости, затараторил: «Истинный крест! Да чтоб меня! У нас родители строгие! Они за Лиской глядят в оба глаза. Если бы она... Да не ее!» Банкир перебил: «Почему же она так долго не замужем?» Андрей развел руками: «Так это дело ясное. Бесприданница-с. Женихи не на красоту девичью смотрят, а к папаше в карман заглядывают, что за невестой даст». «Это так», — согласился банкир. «Народ нынче порочный пошел, корыстью испорченной. Только о деньгах и думают.